бедный, но смелый ребенок в стране чудес. Здесь Монро просто восхищает и своим точным чувством юмора, и, конечно же, естественностью. Кажется, что она на самом деле играет сама с собой. Так же, как в незабываемой сцене из «Соломенного вдовца» Билли Уайльдер, где она играла в четыре руки на фортепиано с обалдевшим от любви и желания тоже немолодым господином. Следующий эпизод — утро. И вот тут Монро играет свой пантомимический шедевр. Камердинер одевает принца. И вдруг в комнату входит Элси, забытая всеми. Она спала в посольстве, входит, закутанная в покрывало, словно дух отца Гамлета. Не обращая внимания на присутствующих, она выпивает стакан воды, ее с похмелья мучит жажда, потом берет графин и точно так же, как пришла, уходит своей удивительной танцующей походкой. Беззаботная, легко играющая на экране, она была совсем другой на съемках фильма, мучилась бессонницей, принимала на ночь много снотворного, а утром — тонизирующего. Она опаздывала на съемки, а иногда и вовсе не являлась. У нее были нервные срывы, и она погибла бы, если бы на помощь не пришел Артур Миллер, ее тогдашний муж. Возможно, ей были необходимы эти неистовства, возбуждение, отклонение от нормы, так же, как обнаженность или форсирование комедийного дара, как частая смена мужчин, смена мест, всего, что хоть как-то позволяло оторваться от обыденности жизни, ее героинь, от стандарта собственной красоты. Возможно, этот эпатаж был не только, как гласит легенда, результатом нещадной эксплуатации ее акулами новой индустрии, но и средством активизации своей неповторимости, средством быть личностью. Она финансировала автобиографическую ленту «Принц и харистка» и хотела предстать в ней в наилучшем свете, хотела перенести свой миф в измерение сказки, облагородив и закрепив его в шкале архетипов. Наверное, я преувеличиваю, но что-то в этом есть. А вот другой эпизод из фильма. Матери принца, королеве Карпатии, понравилось общество Элси. И до такой степени, что она сделала ее своей приближенной, взяв с собой на торжество коронации. Итак, героиня Монро едет в роскошном экипаже в обществе королевской семьи по улицам Лондона, запруженным праздничной толпой. Тут стоит посмотреть на Мэрилин. Это уже не комедия. Сыграно это весьма серьезно. Девушка из низов общества оказалась на его вершине. И это не сон. Она счастлива. В соборе во время коронации ее восторг становится возвышенным. Элси вслушивается в музыку и пение, осматривает своды собора. Разумеется, Лоуренс Оливье как режиссер очень помог актрисе, сняв ее лицо на фоне Вестминстерского собора, на фоне панорамы его сводов и витражей. Монро была здесь божественна, кто бы подумал. Имея в виду фильм «Джентльмены предпочитают блондинок», Мейер говорил, что Мэрилин там привлекательна. Он писал, «Думается, в этом фильме, а также в полушутя полусерьезно, она незаметно становилась режиссером. Ее индивидуальность сообщает тональность всему фильму». В самом деле, в картине полушутя полусерьезно есть это ощущение. Это не значит, что режиссер фильма Билли Уайльдер был здесь не нужен, или Монро затмила его. Совсем наоборот. Это значит, что Уайльдер, как до этого Оливье, дал актрисе возможность блеснуть собственной значительностью. Жаль только, что опять в ее прежнем амплуа. Она же хотела быть иной, старалась уйти от этого амплуа, но оно из нее произрастало и стало ее собственной потребностью. Пытаясь избавиться от него, она ему служила, вкладывая и отдавая свою тревогу, мастерство и свою, да-да, индивидуальность, состоявшую в равной степени из сексуальной красоты, темперамента и, если хотите, наряду с этим, из холода, а также из какой-то особенной неопределенности, недосказанности, которую Мейер называл присутствием в кадре. Я люблю говорить о крупнейших звездах кино как о явлении природы. Есть в них нечто первородное, то, что не поддается влиянию культуры. Это же я вижу и в Мэрилин Монро. Она была как стихия — огонь, вода или воздух.